На улице Олег окунулся в чудесный летний вечер. Немного душный, но зато ароматный, напоенный уютным пением насекомых. Но он пошел по улице, намереваясь в конце ряда домов свернуть к озерам. Злость на Водянова, союзника-предателя, все еще кипела в Олеге, а спать пока не хотелось. Что ж, если и не отомстить, то хотя бы высказать водному народу все, что о нем думаешь, и то хорошо. Но он не спеша, разглядывая крупные звезды, дошел до околицы, потом свернул направо и издалека увидел тонкую фигурку в белом платье, застывшую у самой воды. Встреча не показалась Олегу нежелательной. Бояться Умруна? Поздно, он давно в паутине. Не ускоряя шаг, Середин приблизился к чародейке, остановился рядом. «Ты про Раду выспрашивал?» Тут же заговорил Асфирь, даже не оглянувшись. «Неужели ты думала, что я о ней забуду?» «Я думала, что ты уже забыл. Вспомни, почти на этом самом месте я звала тебя к ней. Ты не пошел? Поверил Водяному?» Олег промолчал. Да, так все и было. Лишний счет к царю пучеглазых рыб. И все равно он правильно сделал, что не пошел со Сфирью, хоть один раз да отказался играть в ее игры. Понравилось тебе болото? Насмешливо поинтересовалась чародейка и, не дождавшись ответа, заговорила серьезнее. Вот где зло, вот где страх. Если дать им волю, всю землю превратят в такую топь. И людям места не будет, а ты говоришь, я плохая. Меня любят. Будет время, доберусь и до болота, — буркнул Олег. Сил не хватит, пропадешь, — качнула головой Асфирь и снова была права. Учиться тебе еще нужно, много лет. Слишком много для обычной человеческой жизни. Вот поэтому и послала тебе судьба меня, суженый мой. Я пойду погуляю. Ведун прошел мимо чародейки, углубился в перемычку между озерами, в которых отражались тысячи звезд. Надеюсь, не увидимся. Злой! — весело крикнула вслед Асфирь. Но про Раду еще хочу сказать. Я думала, ты между нами уже выбрал, забыл ее. Ошиблась. Я между вами выбрал, — откликнулся из темноты Олег. И не тебя. Злой. Когда Олег оглянулся, белого платья на берегу уже не было видно. Усмехнувшись в усы, ведун пошел дальше, осторожно нашаривая сапогами дорогу. Вот чертовка! Все еще играть с ним. На что надеяться? Непонятно. Но это не важно. Теперь надо бы найти слабое место и ударить. Вот и вся работа для охотника на нежить. А вот потом придется поговорить с Радой, если будет с кем говорить. Сердце сжалось, но Олег приказал ему биться ровно. Главное — сохранять самообладание. Сейчас ведун немного потешится над водяным народцем, а потом отправится спать. Утром в бой. Достаточно далеко углубившись в царство водяного, Олег позвал его, опустив в воду крестик. Однако он просидел на берегу битый час, а никто так и не появился. «Эй! Царь пучеглазых рыб!» — негромко крикнул Середин. «Лоскотухи, кровопийки толстозадые, где ваш лысый батюшка?» «Это друг ваш пришел, Олег Ведун. Или не ждали живым?» Тишина. Даже лягушки притихли, и криксы не хихикали. Олег насторожился, огляделся. Озера выглядели мертвыми. Ни русалок, ни упырей, никого. Неужели так испугались возвращения ведуна? «Эй, кто-нибудь!» Олег опустил руку с крестиком под воду поболтал там ладонью. Что, передохли? А почему тогда не всплыли кверху пузом? Долго никто не показывался. А потом раздался тихий нежный всплеск, и в озерцо через протоку вплыли лоскотухи. Они не пели, двигались медленно, и Середин понял, что случилась беда. «Здорово, девки!» — нарочито бодро позвал он. «Батю утопили и празднуете?» «Враг наш! Враг наш!» — заголосили кровососки, но не так громко, как обычно. «Губитель!» «Да разве я вас губил?» «Это водяной царь рыб пучеглазых меня сгубить хотел. На болото послал. Да разве не помните?» «Нет больше нашего батюшки, осиротели мы!» Пропели лоскотухи, кружась хороводом в середине крохотного водоема. «Некому больше защитить, некому наказать. Ты пришел, губитель, враг наш. Кто отразит тебя?» «Что с ним случилось?» Окончательно посерьезнел Олег. «Убили? Кто?» «Умрун, чародей!» Тихо пели лоскотухи. «Умрун, чародей, погубил батюшку. Все его забыли, покинули. Все по протокам попрятались. Одни мы горюем. Бедный наш, бедный батюшка!» «Да за что же?» Всерьез удивился Середин. Случившееся опять все перевернуло с ног на голову. «Разве водяной не слуга Умруну был?» «Служил поневоле, да хотел тебя погубить. За это и наказал его Умрун. Хочет Умрун на тебе жениться, усерчал, а батюшку жалко». Середин поднялся на ноги, вздохнул. Лоскотухи, конечно, все перепутали. Асфирь не жениться собиралась на Олеге, а скорее уж замуж выходить. Ну разве объяснишь это толстозадым дурам? «Значит, водяной меня убить хотел тайком от чародейки, так? Ну хватит петь, ответьте же!» «Да», — сердито ответил хор. «Не хотел, батюшка, чтобы ты в силу вошел, враг наш. Теперь, че вместе с Умруном всех победишь, никому нет спасения. Бедные мы, бедные, осиротели. Плывите в другое место плакать». Лоскотухи стали ругаться, но хор не сложился, и ведун ничего не расслышал. Когда кровопийцы уплыли, Олег еще немного постоял на берегу, подышал свежим ночным воздухом и понял, что развлечься не удалось, а Сфирь его опередила. Делать у озер было больше нечего, и ведун не спеша направился к деревне. Утопленника он заметил издалека, когда тварь, распластавшись, на песчаной отмели выползла на берег. Олег на ходу вытащил саблю, пошел прямо на нежить. «Ведун!» — узнал его утопленник, и так же медленно пополз задом обратно в воду. «Враг наш!» Голос у нечисти был шипящий, тихий. Олег бегом приблизился, занес оружие. «А ну, стой! На вопросы ответишь, помилую?» «Говори, враг, не губи, клад покажу». «Клады себе оставь, лгун донный. Расскажи, как и за что Умрун убил водяного?» «Батюшка у ключа с живой водой на дне все время лежал», — сразу поведал мертвец. «Хорошо ему было, привольно, но Умрун чародей ту воду как-то травил. Вот и умер батюшка, лежит на дне на том же месте. Рыбы его гложут, лоскотухи куски рвут, гниет». «За что же она его так?» Присел на корточки Олег. Утопленник оказался куда более приятным собеседником, чем лоскотухи. «За то, что тебя сгубить хотел, к болотникам на большой разлив послал. Испугался батюшка, что твоя сила Умруну перейдет. Сможет он тогда свою власть на озерах поставить. А разве не так было? Разве не служил водяной Умруну чародею? Олегу показалось, что по склону холма кто-то спускается к воде, но аура незнакомца едва светилась. Не служил, а младшим себя признал. Но после того, как Умрун помог болотников отразить. Утопленник понемногу все же сползал в озеро. Батюшка говорил, скоро всем нам конец, или Умрун нас изведет, не нужны мы в его царстве, или болотники погубят. Вот и ты пришел, враг наш. Батюшка сказал, у ведуна сила могучая, никому не подвластная, чужая. С ней Умрун в 10 раз сильнее станет. Нельзя того допустить. С тихим всплеском утопленник ушел на дно. Олег не стал его задерживать. Вряд ли нежить лгала. Утопленники обделены мозгами. Значит, и вправду была когда-то война озер с болотом, в котором помог Умрун водяному. А теперь Асфирь убила его, отомстила за попытку погубить своего суженного. Олег вспомнил, как Мирополк сказал о беспокойстве чародейки, а еще на болоте ему помог выжить образ Рады, давший силы. Случайно ли это произошло? Ведуну не положено верить в случайности. А еще нельзя верить красивой девушке, рядом с которой все время нежить, даже если верить очень хочется.